Знание основ нужно для того, чтобы было на что опереться, когда рушится мир личных построений, чаяний, надежд и мечтаний, когда не останется ничего, чем жил и питался личный мирок человека. Основы, будучи непоколебимы, заменят миражи майи действительностью, и можно будет двигаться дальше, оставив позади развалины личного мира. Это не потеря, но освобождение.